Глава 24. Бесполезное соперничество. Меня интересует лишь твое тело. Буерак, культ тела. Учебные дни снова промчались как один, и в пятницу Ева с Мирой снова пришли на кафедру. Там их уже ждала Ира. Насколько заранее они не выходили бы, третьекурсница всегда стояла в положенном месте с неизменно недовольным видом. Как будто у нее не было других занятий и экзаменов на носу. «Наконец-то вы пришли!» У Иры поменялось настроение, как только она поняла, что больше никого ждать не нужно, и она улыбнулась. На самом деле причиной ее недовольства всегда был учебник по ненавистной ей патофизиологии, который она открывала при любой возможности. Только этот предмет ей давался с огромным трудом и был единственным, по которому не вышел автомат. Она уповала на Олимпиаду, но что-то ей подсказывало, что время ее проведения неизбежно совпадет с датами поездки в Питер. Патофизиология ощущалась боссом в игре под названием «Учеба в медицинском». Только игра давно сломалась, и этого босса пройти без читов было невозможно. «Мы договорились на 2. Сейчас без 15», — огрызнулась Ева. «Алина Олеговна пока что еще не закончила пару, но я уже спросила, мы можем начинать без нее». Ира сделала вид, что не заметила недоброжелательный настрой Евы. «Пойдем?» Когда ребята развернули пластинаты, Ира спросила, «Как подготовка?» «Замечательно, просто замечательно». Ева наигранно улыбнулась, в ее глазах читалась неприязнь. «Но было бы лучше, если бы нам не пришлось отдуваться за всех». «Она несерьезна. Мы просто не ожидали, что нас с самого первого занятия будут спрашивать. Игорь Павлович обещал, что занятие смотрим, а потом уже на другом отвечаем. Мира попытался сгладить углы. Начинать подготовку ссоры ему не хотелось». «Так Алина Олеговна вроде бы хорошо спрашивает, не жестит. В отличие от того же Игоря Павловича, никто еще не жаловался». «А, ну повезло тебе, раз тебя опрашивала она. Может, ты еще и самая первая узнала, что у нас сменился сопровождающий и нам ничего не сказала?» Ева хмыкнула. «Здорово, наверное, когда ты вроде на паре, но тебя никто не трогает, потому что ты готовишься. Не отрабатывать ничего, да и избежала допроса с пристрастием около пластинатов и рыб». Мира решил, что этот поток негодования и пустых обвинений нужно оборвать, так что незаметно ткнул Еву локтем в бок. И шепнул: «Хватит». Та была крайне возмущена, она обиженно поджала губы и подумала, что он защищает Иру. Опять. Все хорошо, но потом появляется она, и в команде происходит раскол. Мирослав сразу принимает сторону этой третьей курсницы, и она остается одна. А еще друг называется. Ева старалась чаще думать о том, что они... с Мирой друзья, чтобы не допускать мысли о своих чувствах, которые могли бы значительно усложнить их подготовку. «Не отвлекайся от анатомии, иначе как вы сможете победить?» – спрашивала себя Ева. К сожалению, на ее враждебность к Ире это не распространялось. Она решила, что во что бы то ни стало, ей нужно обойти эту третьекурсницу на Олимпиаде. «Да о чем вы?» Ира была возмущена. Мало кому понравится с первых минут встречи терпеть нападки на пустом месте. «Все нормально. Мы просто под впечатлением от предыдущего занятия», — начал оправдываться Мирослав, чувствуя каждой клеточкой своего тела прожигающий взгляд Евы. «К нам пришла Зинаида Михайловна и начала свою экзекуцию. А что тут? Что там? Тычет куда-то, мы должны рассказать, что это, чем образованы. Какие сосуды с нервами там находятся? Конечно, мы не были к такому готовы». «Узнаю Зинаиду Михайловну. Святая женщина. Может любую, даже самую сложную схему объяснить за минуту. Правда, порой становится настолько просто, что уже ничего не понятно. Надеюсь, она и сегодня к нам заглянет». Напряжение между студентками росло со скоростью раковой опухоли, разлагающей команду. Неприязнь к Ире текла у Евы по венам вместо крови. Третьекурсница не понимала, что происходит, но догадывалась, что в этом замешана ревность. Не первый раз Ира сталкивалась с такой реакцией. Все девушки, которых она встречала, были поголовно уверены, что она уведет у них не то что парня, но и отца из семьи. И Все они, как одна, ошибались. На данном жизненном этапе парни Иру не интересовали. Ее вообще не интересовали отношения. Да и, в принципе, все, что находилось за пределами медицинского. Чувства всегда мешали учебе и научной работе. Будь ее воля, она бы и ночевала в институте, лишь бы не уходить с заседаний кружков из лабораторий и вивария. Ее место было среди научного сообщества, а не счастливых обладательниц отношений. Она терпеливо ждала, когда Ева поймет, что Мирослав ей не нужен, и успокоится. Они и так уже потратили достаточно времени на выяснение отношений и пустые разговоры, поэтому решили быстро наверстать упущенное. Ира достала из сумки свою тетрадь с конспектами. Это была для схем и рисунков. Ее Ира начала вести еще на первом курсе. Тогда многие старались вести аккуратные записи бисерным почерком и перерисовывали чуть ли не каждую картинку из атласа, как будто он может исчезнуть в любой момент. Но лишь единицы смогли продолжать в том же духе дольше пары занятий. Времени хватало, так что такие конспекты очень скоро стали непозволительной роскошью. Ира заметила взгляд сокомандницы на открытой странице и еле сдержала смех. Ева неисправима, и ей стоило бы поскорее прекратить это бесполезное соперничество. Хотя, если это даст ей мотивацию готовиться к Олимпиаде, благодаря которой они смогут победить, пусть продолжает, Ира потерпит. Еве достаточно было одного беглого взгляда по рисункам, чтобы понять. Ира ходила в художественную школу и, скорее всего, продолжает рисовать до сих пор. В голове Евы зароились навязчивые мысли. А что, если Мирослав тоже обратит внимание на эти рисунки? А что, если они ходили в одну художественную школу? А что, если они сейчас найдут точку соприкосновения, и она окажется Мире не нужна, потому что рядом есть девушка, с которой больше общих интересов? Да как она все успевает! И учеба, и наука, и конспекты, и выглядит как богиня! Ева отвернулась к пластинатам и сделала вид, что очень занята изучением хода нервов руки. Она не могла прекратить накручивать себя. Если бы ей платили каждый раз, когда она считала себя слабым звеном и хотела покинуть команду, Ева уже давно возглавила бы список Forbes. Но Мирославу не было дела до Иры с ее красивыми конспектами с художественными изображениями мышц. Он был здесь ради Евы и хотел проводить как можно больше времени рядом с ней. И ради Олимпиады, чтобы они могли вместе с Евой поехать в Питер. Так что все же только ради Евы. Вернулась Алина Олеговна, как всегда, радостная и полная сил и энергии, как будто вся ее группа не пришла неподготовленной. Опять. Как будто студенты, видя молодую преподавательницу, не позволяли себе двусмысленности и сальные смешки. Как будто у нее наконец-то получилось завоевать авторитет у своих студентов, и ее начали уважать. Как бы она этого не хотела, она не умела быть строгой и сердиться. Эта группа была неисправима. Отработки этих студентов не пугали. На контрольной половина могла просто не прийти. Алине Олеговне было обидно. Она делала все возможное, чтобы они из ее пары вынесли именно то, что пригодится им потом на практике, даже если среди них будут и те, кто не отправится на хирургическое поприще. Она считала, что и терапевтам нужна топка. Поэтому молодая преподавательница старалась заинтересовать всех в своем предмете. К сожалению, это не всегда получалось, и в ответ она встречала порой безразличие и неуважение. Ей хотелось доказать себе, что она хороший преподаватель, что-то из себя представляет, и ее работа на кафедре не ошибка или случайность. Отчасти поэтому она согласилась на предложение Игоря Павловича взять олимпиадную команду и не прогадала. Ира была лучшей из ее студенток, а Ева с Мирославом приступали ко всему с горящими глазами. Видя этих троих, Алина Олеговна, находящаяся на расстоянии гороховидной кости от выгорания, вновь увидела смысл своего пребывания в стенах института. Как мало порой человеку надо, чтобы вновь поверить в себя и понять, что он что-то может. Всего лишь пара заинтересованных студентов, ради которых хочется работать, задерживаться на кафедре допоздна, а потом ночи напролет сидеть за учебниками и составлением презентации на пары. Решили начать с билетов, которые смогли достать Ира и Игорь Павлович. Половину из названных образований ребята не смогли найти, но дело было не в их незнании, а в отсутствии нужных костей и внутренних органов. Все, что нельзя было показать, участники команды называли на латыни и говорили примерное расположение. «Линия камбаловидной мышцы», – прочитала Алина Олеговна. «Лине мускули солей». Практически одновременно ответили ребята и принялись искать ее. «Вот она». Ира оказалась быстрее и показала нужное место на мышце голени. «Хорошо. Дальше». Алина Олеговна забегла глазами по списку. «Слепое отверстие вы найдете, правый главный бронх тоже, радужку тоже. Кто вообще составлял эти задания?» «А, вот, квадратный пронатор». «Мускулюс пронатор квадратус». Тыкнула в нужную мышцу Ева. Она оказалась быстрее только потому, что стояла ближе к руке. Они подходили к этому занятию как к небольшому соревнованию, победителем из которого вышла Ира. Как Ева ни старалась, она либо оказывалась на долю секунды медленнее третьекурсницы, либо не знала ответа. С каждым своим промахом она злилась все сильнее и сильнее. Ира, в отличие от Мирослава, не замечала, что Ева скоро взорвется от переполнявших ее обиды и негодования. Мира понимал, что он единственная преграда перед превращением их команды в змеиный клубок, плюющийся ядом, поэтому ему пришлось продолжать попытки сглаживать углы. Еще пара встреч, и у него это войдет в привычку. Если видел, что Ира не знает ответа на вопрос, молчал, пока не ответит Ева, чтобы не лишать ее возможности показать свои знания. Она и так считала себя самым слабым звеном команды, нужно было как-то вернуть ей боевой настрой. И как же сияли ее глаза, когда она понимала, что оказалась единственной из команды, давшей правильный ответ. Ева чуть ли не прыгала от счастья. Ради таких моментов стоило оставаться в тени. «Скарповский треугольник», — прочитала Алина Олеговна. «Бедренный. Тригоном феморале», — выпалила Ева, пока Ира и Мира пытались вспомнить. Эпонимы успели стать ее сильной стороной. Она показала границы и пояснила, чем они образованы. «Кстати, ребят, как у вас дела с эпонимами?» «Нормально. Я много что помню с прошлого года», — сказала Ира. «В процессе», — подхватил Мира. «Все хорошо. Я делаю карточки и тренируюсь по ним в свободное время», — ответила Ева. «Карточки? Как интересно». Алина Олеговна просияла, она так давно не видела настолько увлеченных студентов, что не уставала удивляться своей команде. «Покажешь?» «Конечно». Ева достала из кармана телефон и подбежала к преподавательнице, чуть не задев Иру, непонятно, специально или нет. Она была рада, что оказалась в центре внимания и быстро затараторила. «Это приложение, я в нем делала карточки с картинками препаратов по гистологии, но эпонимы тоже удобно так запоминать. У меня здесь несколько разделов, я еще не все успела, но руку и ногу повторить сможем. Здесь название по фамилии, при нажатии карточка переворачивается. На обратной стороне русское название, латынь и, если это какой-нибудь треугольник или что-то такое, границы и что там находится. Можно и в обратную сторону, по русскому названию вспоминать эпоним, но это сложнее. Если ответил правильно, смахиваешь влево, а если нет, вправо. Как здорово!» Алина Олеговна взяла телефон из рук Евы и завороженно переворачивала карточки, понимая, что часть названий не знает. «А давайте сейчас пройдемся по эпонимам». Ребята дружно согласились и решили начать с миологии. Мышц, связок и сухожилий было много, в билетах они встречались часто, да и их, как показывала практика, студенты знали хуже всего. Пупартова связка. Легко. Паховая. Лигаментум ингвинале. Указала Ира на пучок белых волокон, протянувшихся между подвздошной остью и лобковым бугорком. «Другое название – связка вязалия», – подхватила Ева. «А еще есть пупартовая линия, она соединяет середину этой связки с серединой ключицы». «А здесь?» – Мира указал на белые волокна под паховой связкой. «Жимбернатова связка, по-другому лакунарная». «Да». Она разделяет мышечную и сосудистую лакуны. «Лакуна мускулёрум эт вазорум», — продолжила Ира, из-за чего опять попала в немилость Евы. Алина Олеговна снова просияла. «Да, эти студенты многое не знали. Да, им на Олимпиаде придется нелегко. Да, они опять могут столкнуться с несправедливостью судей. Но сейчас эти ребята хотели проявить себя, были готовы дни проводить в анатомическом музее, а ночи над атласами. И самое главное, она видела в них уважение к ней и изучаемому предмету. Как же давно ей этого не хватало. За радостью она не замечала разногласий и напряженной атмосферы между своими подопечными. Ева почувствовала свое превосходство и прекратила метать гневные взгляды в сторону Иры и всем видом выражать недовольство. Идиллия разрушилась вместе с приходом Зинаиды Михайловны, и, поверившие в себя студенты, вновь поняли, что анатомию они совсем не знают. Но они были готовы к такому развитию событий и, более того, ждали и хотели этого. Если ты уверен, что знаешь все, тебе дальше не к чему стремиться. Тем более, что врачи, которыми они так жаждали стать, должны учиться всю жизнь. В целом вопросы мало отличались от заданных в понедельник. Самое интересное произошло под конец. Что бы у вас спросить такого, чтобы вы это запомнили на всю оставшуюся жизнь? Зинаида Михайловна посмотрела на Алину Олеговну. На улице и в помещениях института было жарко, поэтому молодая преподавательница носила халат с рукавом 3/4, из-под которого выглядывали ее худые предплечья. «Придумала. Алина Олеговна, согните руку в запястье и покажите ее нашим юным анатомам». Алина Олеговна выполнила просьбу, под кожей появились очертания сухожилий. Ребята склонились над рукой. «Раз, два, три», – пересчитала выступы Зинаида Михайловна. «Что это?» Ребята еще раз взглянули на запястье преподавательницы и отошли к высушенному препарату руки. В поверхностном слое выделялись 3 сухожилия – от большого пальца к мизинцу, лучевого сгибателя запястья, длинной ладонной мышцы и локтевого сгибателя запястья. Недолго думая, ребята озвучили свой ответ. «Хорошо». Зинаида Михайловна умела подыгрывать студентам и делать вид, что они правы, когда на деле ошибались. «Алина Олеговна, согните руку еще немного». Алина Олеговна немного сгибала и разгибала руку в запястье, пока со стороны мизинца не проступило еще одно сухожилие. 4. «А это тогда что?» Зинаида Михайловна улыбнулась. Потерянный вид студентов ее рассмешил. Они склонились над пластинатом. В глазах каждого читалось «Не понимаю». «Ладно, подскажу вам. Это флексор карпи ульнарис». «Теперь думайте, что же тогда вы приняли за локтевой сгибатель запястья?» Пару минут они провели в тишине, нарушаемой тихими смешками со стороны Зинаиды Михайловны и Алины Олеговны. Ребята решили, что это какая-то тонкая анатомическая шутка, которую они не в силах понять. Вскоре пожилой преподавательнице надоело ждать. «Понятно. Значит, не знаете. Ну что, Алина Олеговна, раскроем им секрет?» «Конечно». «А может, не надо? Давайте расскажем». «Думаешь, заслужили?» «Ну ладно. Мышца, которую вы приняли за локтевой сгибатель, на самом деле флексор дигиторум суперфициалис, поверхностный сгибатель пальцев». Названная мышца лежала на слой глубже других 3, поэтому студенты и не догадались, что расположение ее сухожилий можно увидеть через кожу. Теперь они уставились каждый на свою руку, пока сгибали и разгибали запястье с таким выражением лица, будто им открыли тайну мироздания. Зинаида Михайловна рассмеялась и сказала, что ей пора идти. В том, что Алина Олеговна ведет у Иры топку, Ева и Мира убедились, когда возникла необходимость создать еще один олимпиадный чат. В него всех добавила третьекурсница. Ева возмутилась обилием чатов. Она всегда была противницей создания нескольких чатов сразу ради одного мероприятия, но вслух свое негодование высказывать не стала. Первым сообщением в чате стала просьба Алины Олеговны скинуть варианты отелей, которые они уже успели найти. Олимпиада приближалась, и уже нужно было бронировать гостиницу, если они не хотели спать в парке или на вокзале. Девочки тут же скинули ссылки. На следующий день преподавательница сообщила, что номера забронированы в гостинице около Невского. Ева обрадовалась, что еще в чем-то смогла обойти эту выскочку, третьекурсницу. Несмотря на то, что Ева зареклась на учебе думать только об учебе, в анатомичке только об анатомии, Она вечно сравнивала себя с Ирой и практически всегда не в свою пользу. Интересная, эрудированная, стильная, сногсшибательная. Еве до нее было так же далеко, как их городу до Петербурга. Масло в огонь подливал Мирослав, который общался с Ирой во время их совместных подготовок. Конечно же, он обсуждал с ней только анатомию и предстоящую Олимпиаду. И было бы странно, избегая он и игнорируя третьекурсницу. Этого Еве было достаточно, чтобы... Чтобы что? Ревновать? Чувствовать себя покинутой? Ненужной? Переживать, что ее променяли на девушку получше, как это когда-то сделал Илья? Она снова не могла разобраться в своих чувствах.